Последняя мысль возникла сама собой, и Нед надеялся, что доктор будет доволен его изобретательностью. Последовал еще один быстрый обмен репликами, в котором приняли участие и вторая женщина, и ее спутник. Доктор Малло с энтузиазмом кивал и что-то записывал. Нед заметил, что он очень старается выглядеть довольным. «Мы скоро увидимся, Томас», — сказала молодая женщина. «Надеюсь, общество говорящих по-английски людей вам поможет. Пообещайте, что постараетесь разговаривать с другими пациентами. Хорошо? С одним или двумя для начала? На случай, если вы разнервничаетесь, за вами будут присматривать. Думаю, вам понравится». Нед кивнул и постарался принять вид храбрый и решительный. «Хорошо». Она обвела взглядом комнату. «Я вижу, у вас тут совсем нет книг». «Я теперь опять пишу», — сказал Нед, тоном почти оправдывающимся. «Даже сочинил несколько стихотворений. Не сомневаюсь, что если у вас появится возможность читать, стихи ваши только улучшатся. Книги полезны для здоровья. До свидания, Томас. Мы встретимся при следующем моем приезде, и я надеюсь увидеть в вашей комнате книги. Тогда мы поговорим о том, что вы прочитали и каких друзей завели». Вечером того же дня, когда Мартин принес ужин и начал приставлять на тележку вазы с цветами и фруктами, Нед заговорил с ним плачущим тоном. «Та женщина сказала, что мне придется разговаривать с другими людьми. Это правда? Я не хочу. Я хочу быть один. Передайте доктору Мало, что я не хочу ни с кем знакомиться, особенно с англичанами». «Ты делать, как говорит доктор. Если доктор хочет, чтобы ты знакомиться с другие люди, ты знакомиться с другие люди», — ответил Мартин. «Все равно, английский, не английский, не ты выбирай, выбирай доктор. И вот, смотри». Мартин уронил на пол у кровати толстенный том английской энциклопедии. «Ты читать». Этой ночью Нед улыбался во сне. К нему вернулось давно забытое воспоминание о добром старике, читавшем ему сказки дядюшки Римуса. Что-то такое пробраться кролика, смоляное чучелко и терновый куст. Он не очень хорошо понимал, чем важна для него эта сказка, но понимал, что важна. Когда Мартин через застекленную дверь ввел в освещенную солнцем комнату явно недовольного пациента, Бэйб поднял глаза от шахматной доски. «Гладко выбрит после вчерашнего официального визита», — отметил Бэйб. «Судя по соломенным волосам и синим глазам, еще один чертов скандинав. Какие же у них испуганные глаза! Ты только помни, испуг может быть и поддельным. Насторожен и внимателен. Под личиной уступчивости и пеленой таразина. Знакомый видок. Наш друг, как я погляжу, провел здесь немалое время. Во всяком случае, не рисковать по пустякам он научился. Но почему они держали его отдельно от нас? В чем состоит его большой секрет? Вот что нам интересно. И форму поддерживать самостоятельно — это тоже видно. Физические упражнения по полной программе. И, кстати, о физических упражнениях. Мартин, сальная скотина, наверняка уже к нему подъезжал. Ничего ему не обломилось, судя по тому, как сердито стискивает его лапа плечо молодого человека. Ну-ну, хоть будет о чем поразмыслить. Бэйб опустил глаза к доске и заныл-загудел на высоких тонах. «А, так вот что ты задумал, свинья распутная. Ну, с этим-то я управлюсь. Есть у меня пара приемчиков». «А здорово ты наловчился нести невразумительную чушь, Бэйб», — прибавил он про себя. «Ты сидеть здесь», — сказал молодому человеку Мартин. «Иисус Христос, английский, благословенный Господом английский язык, искалеченный Мартином до смерти, согласен, но все же английский». Бэйб едва не выдал любопытства, распрямившись и взглянув через стол на вошедших. «Спокойнее, Бэйб, спокойнее. Существует масса причин, по которым Мартин заговорил по-английски. Мальчишка все равно может оказаться финном, фламандцем или голландцем. Ниоткуда не следует, что он самый, что ни на есть брит, из Бритландии. Не надо спешить с выводами. Английский — лингва франка всех шикарных международных заведений. На нем говорят в любом классном банке, борделе и сумасшедшем доме. Отсюда и до Балкан». Молодой человек, уже севший, попытался теперь встать. «Я говорю, сидеть!» Мартин сердито придавил его плечи. «Ты сидеть! Оставаться!» «А ты-то почему ни слова не говоришь, мальчик?» Глаза Бэйба перебегали с одной шахматной фигуры на другую. Пальцы подергивали за нижнюю губу. Никто бы не подумал, будто он осознает существование мира за пределами лежащих перед ним 64 клеток. И уж совсем невозможно было догадаться, что все его внимание сосредоточено на нескладном госте, заявившемся в солнечную галерею. Мартин прошелся по ней, оглядывая других пациентов, пока его собственный беспокойно ерзал на пластмассовом стуле. «Пожалуйста, можно я уйду?» — в конце концов проскулил молодой человек. «Да хранят нас ангелы Господни!» Шекспир, Гамлет, акт 1, сцена 4, перевод Лозинского. «Не просто брит, англичанин, такой же английский, как майское дерево, английский, как пытка, английский, как ханжество, педерастия и парламент». Четыре коротеньких слова, но я могу провести их грамматический разбор, разложить их на части так же легко, как простое «спасибо». «Пожалуйста, можно я уйду?» «Частная школа. И хорошая, к тому же. Не какая-нибудь дыра. Одна из трех первоклассных, или я полный дурак. А таковым, свидетелем мне Бог, я никогда не был». Послание к римлянам. F3, слон G2, ладья отходит. Уинчестер, Итан, Харро. Пешку с С вперед, потом жертвуем ею, чтобы расчистить место на ферзевом фланге. Не Уинчестер, полагаю, слишком вежлив. Меняем слона на коня, и все черные квадраты мои. Итан? Не думаю, не та осанка. Осанки у Итанца не отнять, даже здесь. Остается Харроу. Семпер флореат херба. Пусть всегда зеленеет трава, латынь. Бейб. Я хочу с тобой кое-кого познакомить. Это Мартин, подойдя, заговорил уже по-шведски. Не хочу я ни с кем знакомиться. На том же языке пробурчал Бейб и также неуклюже произвел размен, что фигуры посыпались с доски. Оставь меня в покое. Мало ли чего ты не хочешь, старик. Его зовут Томас. Можешь научить его играть в шахматы. Нед наклонился и поднял с пола черную ладью. Бейб, даже не взглянув на него, вырвал фигуру из руки Неда и хлопнул ею по доске. «Сидеть и играть в шахматы!» — приказал Неду Мартин. «Это Бейб, наш самый старый гость. Здесь даже перед доктором Мало, так?» «Бейб,